Глава 58. Пентюхи. До отправления поезда оставалось еще 2 часа, и Родионов, походив по вокзалу, обсмотрев все 3 киоска до самых последних мелочей, остановился посреди зала ожидания. Больше смотреть было решительно нечего, да и товары, выставленные для продажи, были знакомы и малоинтересны. Сникерс, жвачка, брелоки, презервативы, книжка в пестрой обложке под названием «Тюрьма и зона», сигареты. Пахло сырой известкой и краской. У стены тесно сдвинуты были длинные деревянные скамейки, изрезанные ножами и покрытые белой пылью. Высокие козлы стояли у стены, на их железных перекладинах дремали голуби. 2 солдата щелкали у окна семечки, провожая взглядами всякую женщину, проходящую мимо. Почувствовав дорожную скуку, Родионов направился в конец зала ожидания, где крупными буквами написано было над входом «ресторан». Когда-то он любил эти дорожные рестораны, где можно было незаметно скоротать время в разговоре с каким-нибудь бородатым геологом или многоопытным командированным толкачом-снабженцем. Люди иной раз попадались интересные и успевали за очень недолгое время рассказать нечто главное и существенное о себе и о своей жизни. Разговор обычно сопровождался поглядыванием на часы, собеседник делал паузы и прислушивался к объявлениям, невнятно и гулко звучавшим по радио. Торопился закончить рассказ, чтобы не опоздать на поезд, а потому не было в рассказах его ненужных и обстоятельных длиннот. Торопливо допив пасашок, он сжал руку, подхватывал свой рюкзак или саквояж и, с сожалением глянув на недоеденный антрикот, подмигнув, исчезал за стеклянной дверью. Он и не знал о том, что рассказ его уже лежал в памяти Родионова. От него отсекалось все лишнее, банальное и расхожее. Он препарировался, разглядывался со всех сторон, и 2-3 драгоценных крупицы чужого опыта бережно укладывались и хранились до поры до времени, превращаясь уже в собственный опыт сочинителя Павла Родионова. Ресторан в этот час был пуст, только в углу у окна о чем-то мирно беседовали 2 обывателя, установив локти на скатерть и сблизив головы. Павел прошел к соседнему столику и уселся. Скоро появился откуда-то из кухни человек с заспанным лицом, в белой служебной куртке, с какой-то ветошью, торчащей из замызганного оттопыренного кармана. «К ним вон садись», — сказал человек, проходя мимо Родионова и направляясь к беседующим обывателям. «Зачем лишний раз скатерть зря трепать?» Скатерть действительно была затрепана весьма основательно. И Павел, покосившись на ржавые застарелые разводы, молча перебрался за соседний столик. «Пей», — пододвинув рюмку и косо глянув на Павла, сказал мужик постарше, с изрезанным крупными морщинами лицом и красной полосой от тесной кепки над бровями. Кепка его лежала тут же на краю стола. Приятель его, вихрастый малый, с пожелтевшим старым синяком под глазом, уперся щекой в подставленный кулак, пригорюнившись, глядел на Родионова. Очевидно, ему было интересно наблюдать, как человек будет пить. «В дороге не пью», — сказал Павел, — «спасибо». «Твое дело», — отозвался мужик, и, поморщившись, потрогал засохшую ссадину в углу рта. После этого равнодушно возвратил рюмку своему молодому приятелю. «Ну, будем», — сказал тот и выпил. Пожилой тоже выпил, поборолся с судорогой в горле и тотчас, еще не отдышавшись, добавил. «По второй?» «Ес». «Но проблем», — сказал вихрастый и налил. Выпили снова. Павла Родионова они, по-видимому, совершенно забыли. «Я могу бутылку выпить». «И ничего», — похвастался молодой, отдышавшись. Я однажды выпил на свадьбе бутылку и отрубился. Морду не набили на свадьбе-то? Спросил мужик и снова потрогал пальцем ссадину на губе. Мне однажды набили. Мне в поезде однажды набили, сказал парень. Подошли и говорят с понтом. Ты чё в натуре? А я говорю, да бросьте вы, ребята. А один говорит, чё ты тут выступаешь, сука? Я говорю, в чем дело? Но проблем. А этот маленький тыц мне в морду. Я бежать, а они за мной. Почти всю морду в тамбуре расхерачили. Я потом их искал по всему поезду. А ты не встревай, посоветовал мужик. Иди себе мимо. Нет смысла, ответил Вихрастый. Все равно могут морду набить. Это верно, заметил мужик. Тут как повезет кому. Мне однажды в магазине морду набили. В овощном, вот что самое неприятное. Я в овощные никогда не хожу. А тут сам не знаю, зачем пошел. Судьба. Судьбу не объедешь. Снова подошел тот же официант, пошелестел блокнотиком. Молодой сунул руку в карман и сказал. Водки еще, 300 грамм. Салатик какой-либо, легкий, хлеба. Все? — спросил официант брезгливо. Пока все, — сказал мужик, — там посмотрим. Официант ушел. Мне кофейку! — запоздало крикнул ему вслед Родионов. Официант, не оборачиваясь, дернул плечом, давая знать, что заказ принят. «Зря ты хлеб заказал», — укоризненно заметил мужик. «Они и так обязаны приносить». «Ладно», — сказал парень, — «давай-ка лучше выпьем». «Тебя как звать-то?» «Толян», — сказал мужик. «Знакомились уже?» «А меня Женя. Запомни». «Тогда за знакомство». Подошел официант, поставил на стол графинчик с водкой. «Выпьем свежака», — предложил Женя. — Давай, — согласился Толян и убрал кепку со стола к себе на колени. Налили водки из графинчика, выпили. — Горькая, — сказал Женя, — на то и водка. — Вспомнил, — хлопнул вдруг Женя ладонью по столу. — Мне однажды в парке морду набили. Подошли трое. — Дай, — говорят, — чирик. А я говорю, — нету, ребята, бросьте вы. А один говорит, ах ты, сука, ты чё, говорит, меня ударил? Я говорю, вы чё, ребята, перепутали в натуре? А он мне в рыло тык, я бежать. Догнали? Ес, на тюрлих. В том-то и дело, сказал Женя. Догнали и в подрыльник. Не надо было встревать, сказал мужик рассудительно. Шел бы себе мимо. Не повезло. — объяснил Женя. — Тот уж как повезет. — Да, — сказал Толян и нахмурился. — Судьба. От судьбы не уйдешь. Мне однажды на свадьбе морду набили. В деревне. Я нарезался. Дал в морду одному, а их шобла. Налетели 5 человек. Все рыло разбили. Пиджак разорвали. Польский. Клетчатый такой пиджак. Не мялся. Я его за бутылку у друга взял. Пьяный был? Спросил Женя. Не понял. Но на свадьбе пьяный был? Практически в отрубе, признался Толян. Сахаровки нарезался. А она пьешь-пьешь, вроде трезвый. Потом как ударит по мозгам. Трезвый вроде, а ничего не помнишь потом. «Хорошая», — оценил Женя. «У меня бабка гонит. Действительно бьет по мозгам. Бегаешь, бегаешь полдня, а на завтра хер что вспомнишь. Друзья потом расскажут, обхохочешься. Я украл у нее как-то 3 литра. Хохлы отлично гонят из буряков». Толян достал из кармана круглое зеркальце, поглядел на ссадину, затем, поплевав в ладонь, пригладил волосы. Для себя, конечно. Мне один хохол продал бутылку, а я ее на автостанции разбил. Жалко, посочувствовал Женя. Это очень жалко. А, Толян махнул рукой. Вмажем? Давай, сказал Женя. Только мне теперь фужер налей. Подошел официант с салатом из капусты и с граненным стаканом кофе для Родионова. «Хорошо пошло», — сказал Женя. «Хорошая водка. Посольская». «Я однажды нарезался этой посольской», — вздохнул Толян. «А может, и не посольской, кто его знает. 0,7 бутылка». «На свадьбе?» — спросил Женя. «Да нет. Что ты заладил на свадьбе?» «В компании одной». «А-а-а», — сказал Женя. «Извиняюсь, я не понял сразу». Года два назад в компанию попал, как пошел кидать, развезло, а те что? Что-что, рассердился мужик. Видишь, нос перебит. Они из зоны, оказывается, все. Я на зоне не был, с сожалением сказал Женя. У меня кореш на зоне сейчас. 3 года дали. Ни за что. Практически ни за что. Подошел официант, поставил на стол тарелку с хлебом и новую бутылку. «Что-то мне не нравится этот гад», — сказал Толян, пристально глядя в спину уходящего официанта. «Мутный». «Скользкий», — согласился Женя. «Дать бы ему в рог. Я бы лично ему в морду дал», — сказал Женя. «Налей-ка», — сказал Толян, доливая водку в фужеры. Выпили водки. — Подозрительная водка какая-то, — сказал Женя. — Слабая какая-то. — Разбавил, сука, — догадался Толян. — Дать бы ему в рыло. — Повяжут, — предупредил Женя. — У меня кореш. Начистил одному харю. 3 года дали. Практически ни за что. Тот в больничке повалялся. Кость срослась, зубы вставил. Теперь гуляет на воле с бабами, а кореш там парится. Вот что обидно. «Я ему в рыло дам», — упрямо повторил Толян. «А ты у него еще хлеб заказываешь. Сам должен был на цирлах принести. 3 года. Ничего. Я-то отсижу, выйду. Но рыло ему точно набью сегодня. Он мне за козла ответит». Родионов отпил один глоток кофе, поперхнулся и встал. Оба в упор поглядели на него. «Ты куда?» — спросил мужик и положил на стол кулаки. «Не договорили, кажется?» «Пойду блевану», — нашелся Пашка. «Скоро вернусь». «Возвращайся», — сказал Женя. «Сумку оставь, мы покараулим». «Ес!» кивнул Родионов, набрасывая сумку на плечо. «Но проблем! Чао!» На этот раз поездка его была куда безопаснее и комфортабельнее. Он ехал в купе с приличными мирными соседями. Рядом с ним сидела некрасивая пожилая баба с корзиной яблок. В купе стоял бодрый и свежий запах Антоновки. Напротив разместились молодая женщина, учительница младших классов, и непьющий господин с длинным носом и глубокими залысинами. Господин год назад навсегда бросил пить, а потому был невыносимым резонером. Еще очень досаждал его мятый, нелепой, дикой расцветки галстук. Они беспрерывно спорили с учительницей о воспитании детей, причем Длинноносый оказался сторонником самых жестких и суровых мер, вплоть до наказания розгами. «Ну, позвольте», — ужасалась учительница, — «ведь они же еще маленькие, третьеклашки». «Сечь, сечь и еще раз сечь», — настаивал господин, прихлопывая ладонью по столику. «Ломать рога, пока они еще молочные, пока не окостенели». 8-й этаж, 3-й подъезд, — думал Родионов, краем уха прислушиваясь к педагогическому спору. 8-й этаж, 3-й подъезд. Это знание его утешало, и душою овладевала уверенность, что теперь-то все устроится. Все ближе и ближе становилась Москва. Все чаще за окном проплывали дачные участки, на дальних краях которых тесно жались друг к другу трех- и даже четырехэтажные кирпичные дворцы, почти все еще недостроенные. «Боятся, сволочи!» — выругался желчный резонер, с прищуром глядя на красные особняки. «А удобненько стоят, ведь кучно!» Потом потянулись бетонные заборы, исписанные ругательствами и непотребствами, разбитые корпуса кирпичного заводика, судорожные конструкции из железа, показалась мокрая пустынная платформа безвестной подмосковной станции. Поезд дернулся и остановился. И странное видение открылось за окном. Посредине сырой ветреной платформы действовали два мужика. Один, сурово сдвинув брови, что-то наигрывал веселое на гармошке, другой же, постарше, очевидно, почувствовав на себе внимание всего поезда, пьяно топал, думая, что пляшет. Он высоко поднимал авоську, набитую пустыми бутылками, и топал, топал одной ногой, стараясь своим нелепым башмаком непременно попасть в самую середину лужи. Ему нравилось, как разлетаются во все стороны грязные брызги, залепливая ему штанины. Он что-то выкрикивал, неразборчиво, широко и косо открывая улыбающийся щербатый рот. «Русь воюет с логикой», — прокомментировал резонер, кивнув в сторону артистов. «Не люблю провинцию. Когда в поезд садились, на станции видел... Из ресторана двоих выводили. Морды расквашенные у обоих. Глядеть жутко. Официантам, видишь, не понравился. Пентюхи. Кретины!» Устало и зло выругалась женщина с корзиной Антоновки. И Родионову стало жаль ее. За ту неудавшуюся тусклую жизнь, которая наверняка была истрачена на такого вот плясуна, беззаботного и пьяного мужа. Женщина была рябая и умная. А те двое, все так же, не меняя выражения круглых, свекольного цвета лиц, маячили под дождем на осеннем ветру посредине пустынного голого перрона. Поезд тронулся и двинулся к Москве. Они уплывали на своем перроне вглубь России, продолжая играть и плясать, уже не обращая внимания на уезжающих зрителей, уже только ради собственного каприза и удовольствия. «Сечь! Сечь! И еще раз сечь! Нещадно!» — настаивал попутчик, поднимаясь с места и снимая с третьей полки свой аккуратно сложенный дождевик. «Нещаднейшая, уважаемая Вера Васильевна!» Он встряхнул плащ, намереваясь его надеть, определяя, где верх, где низ. И тут из внутреннего кармана плаща неожиданно хлынул поток цветных открыток, рассыпался по столику, по коленям учительницы, по полу. Учительница закричала страшным голосом, вскочила с места, отряхивая юбку. Пашка кинулся было помочь, но, глянув на эти открытки, отдернул руку, густо покраснел, и, схватив сумку и куртку, бросился вон из купе.